Мыслю чисто, без грязи и ненависти. Ты должен вырасти, я лучше буду водой чистой, чем ковром, по которому все топчутся. Береги семью, поверь, грустно в одиночестве. Найди время на творчество, выскажись в 2 часа ночи. Сыпется песок в часах песочных. Цены заоблачные, короче, космические. Вот вам новый миллениум, сломалась система правления. Сколько ряженых королей проплачивают выборы честных граждан. Голоса покупаются раньше за колбасу, сейчас за автомат. В зомбоящике орет очередной дегенерат. Такой расклад, убей брата, получи свободу. Ты хочешь сказать, что это годы, уроды? Это люди подлые, воспитание ноль у детей. Ненависти все больше, они растут, становятся злей. Горе матерей видеть в гробах сыновей, а кого-то просто зарыли экскаватором. Вот вам результат дебатов, народ в рабстве у приватбанка. Да вы все его обрабатываете, и бедные, и богатые. Жизнь прекрасна, только люди уроды, подлые. Все вокруг, будь человеком. Оставайся на позитиве, миру, миру. Спонтанные проявления рифмованного исцеления. Вывожу на чистую воду лицемеров из преисподней. Мы все желаниями преисполнены. Пробелы памяти добром заполни. Часто плохое вспоминают, из-за этого страдают. Меня многие знают с рабским именем, но я его сменил. Я отворил дверь в пространство жидкой субстанции. 22 буквы хранят истинное я. Мой рэп лекарство от яда. В умах блокада, много неправды. Сильный заряд негатива убирает толпу с пути мира. Вырванные страницы из дневника записывает моя рука. Я механизм чревовещания. Радиохулиган не умеет молчать. Освещаю, просвещаю Амазулу. Каждый учит каждого. У меня к знанию жажда. Откуда-то вдруг взялась. На ступень выше поднялся. Вчера долго над прошлым смеялся. Мое будущее лучше. Я знаю, я верю. Я угадаю свою судьбу сам. Не надо колоду карт. Лама хип-хопа с вами.